когда поймешь умом, что ты один на свете, и одиночество дорога так длинна, то жить легко, и думаешь о смерти, как о последней капле горького вина. Вот мой бокал, в нем больше ни глотка той жизни, что как мед была сладка. В нем только горечь неразбавленной печали, оставшейся на долю старика. Бокал мой полон, но друзей не стану я больше угощать питьем своим. Я их люблю, дай Боже счастья им. Пускай они пьют воду из-под крана, для мира сделаю я много добрых дел. Во веки вечные их не забудут люди. И если выйдет все, как я хотел, о, милый Боже, мир прекрасным будет. Послав страдания на голову мою, послав отчаянье душе моей правдивой, пошли мне веру, я о ней спою. И дай мне силы, чтобы стать счастливым.